Спаси их всех. Это было хуже всего. Батина правда оставалась в руках Колывана. Теперь Колыван вправе был сказать: «Да, можно пройти разбойник Атуром, и переход барки не убивал. Но ведь не скажет же Колыван такого. Он скажет: нельзя пройти разбойник Атуром, а у меня это получилось случайно. Такая уж вода в нынешний сплав. Повезло мне. Или даже так. Можно пройти разбойник, но как это сделать, знаю только я. А переход не знал, и барку убил по умыслу». Все ожесточало, ничего не примеряло, потому что ничего не давалось в руки, будто заколдованное. Мимо неслись ребра четырех братьев, неприступные отвесные пласты, меж которых в распадках тесно стояли маленькие елочки. Батя как-то говорил Асташе: «Ты не смотри, что они маленькие, это не подрост, им каждый по сотне лет, но растут они в такой теснине, что весь свой век остаются в древесном отрочестве». Как-то раз Асташа срубил такую елочку и посмотрел на годовые кольца. Колец не было. Весь стволик был такой мелкослойный, что паутинно-тонкие колечки слились и перемешались. А вон из уремы с рычанием выпрыгивает четырешный ручей, бухается в часовую и тотчас тонет без следа. На полянке за ямником мелькнул и крест на могиле Сашки Гусева. Крест уже упал и уперся одной лапой в землю. Сашка Гусев — вор, но могила, хоть и такая, у него есть, а у бати нету. Это ведь батя нашел путь мимо разбойника, а Колыван скажет, что этот путь нашел он. И Асташе возразить будет нечего. Он так и не прошел разбойника Туром. Колыван перехитрил его. Колыван велел сбросить байте с кликуна и всей ее жизнью заплатил за краткий миг Асташиного внимания. На совести Колывана и батя, и Вагулка. А Колыван живым невредимым вырвался из-под царь-бойца. Где же справедливость, где же Бог? Или в этом Бог и есть? Или только так и надо, чтобы своя правда в свои руки не давалась? Может, правда в своих руках — это как чужая душа в Ургалане? В чудище она превращается. Часовая неслась в еловых берегах, чистая и неопасная. Она была волнистой, блещущей, то рыжей на просвет, то зеленой в тени лесных отражений. Как журавли курлыкали в струях валуны по приплескам. Небо подмигивало, словно встряхивало гривой. Река после бойцов стала веселой и лихой, как погоня за разбежавшимися врагами, чье войско только что сокрушили вдребезги. Бурлаки отдыхали. Барка катилась сама, точно санки с горы. «А чего я хочу?» — спрашивал себя Асташа. «Ведь вот оно, счастье! Он сплавщик, никто уже этого не оспорит. Уже летом по всей часовой станут рассказывать, как молодой переход на барке с десятком бурлаков отпихнул самого Колывана Бугрина и прошел разбойник. И караванные начальники, и пристанские приказчики, и купцы осенью с оказиями начнут подсылать к Асташе человечков, как Остафий Петрович, на будущую весну подрядитесь к нам. А вот и все! Так будет, и он пройдет второй раз, третий, десятый. И уважением к нему отмоется батино имя. Никто и не вспомнит Колыванова поклепа. У отца вора такого сына быть не может. А царева казна, да пусть она себе лежит под землей, ждет хозяина. Колыван все равно рухнет или сгибнет, как про то Конун говорил, или перепреет злобой так, что никто к нему не подойдет. Чупрю власти изловят, Чупря прятаться перестал, значит, скоро попадется. Байте! Пес с ней! Асташа ведь сам отказался от нее. Пусть черти забирают ее из-под кликуна, а он найдет себе другую девку, добрую, с титьками и с жопой, и чтоб на роже было покраше и родни поменьше. Все хорошо, страшное позади, че надо? Чем он недоволен? Почему все сердце в непросыхающей крови? Глухой рокот пополз из-за поворота. Это бурлил отметыш. Он тоже был бы царь-бойцом, если бы встал чуть поближе к разбойнику и Молокову, а так опоздал. Барка заходила в пологую излучину. Отметыш двумя гребнями сползал с вершины правобережной горы, взрывал часовую. Он словно бы пер вверх по течению, что было сил, ломился на подмогу царь-бойцам, подымая могучие буруны. Но отметыш и был отметышем. Слишком далеко судьба отметнула его от собратьев. «Не трожь, Потесей!» — крикнул Асташа своим подгубщиком, поворачиваясь спиной к левому берегу. «И так не заденем! Пробежим! Побалуем!» Часовая, словно в оторопи, замедляла ход. На самом деле это боец давал реке обратный подпор. На таком подпоре и гибли барки, которые без стяги стрежня вдруг начинали рыскать и врезались мордами в скалу. Но Асташа видел, его набега хватит пройти мимо бойца. Отметыш приближался, бессмысленно грозный и уже не страшный. Он казался даже нелепым, как глухой мертвец, который прослушал пение петуха и все еще торчит на перекрестке, желая пугать народ, хотя заря уже брезжит по окоему. Два каменных долота отметыша далеко выдвинулись в часовую, срезая кудрявую стружку волны. Барка шла совсем рядом. Ее заколыхало на отбое, обмахнуло водяной пылью. Отметыш быстро отворачивался, словно не хотел видеть, что он никого не устрашил. И Асташа, и бурлаки глядели назад, на затылок обиженного бойца. Но тут барка словно врылась носом в воду, и вокруг победно зашипела пена. Нет, даже напоследок не стоило баловать с бойцами. От загривка отметыша начиналась такая же обратная струя, как на Молокове. Она подхватывала судно и била его об лопатки скалы. Асташа едва не вцепился себе в волосы. Его барка попалась в сети отметыша. Она замедлила бег, потом остановилась, а потом неохотно подалась вправо и вбок. Даже деревья на берегу удивленно зашумели. А отметыш ласково и мстительно подтянул барку назад, и барка потихоньку двинулась кормой на скалу. Бурлаки заругались, схватились за Потеси. «Никешка влево! Корнилов вправо!» — закричала Сташа. Барка шла по мутному, бурому, мусорному улову за спиной отметыша. А Сташа почувствовал, как старый подлый бес, сидящий в глубине скалы, злорадно скалится, глядя на Асташу сквозь мертвую толщу камня. Он разворачивается задом наперед и наматывает на локоть веревку с петлей, которой он заарканил барку. Бурлаки успели загрести только пару раз. «Никешка, бросай, потесь!» — злобно крикнул Асташа. Никешкины бурлаки отскочили от весла, лопасть ткнулась в скалу. Барка продолжала напирать дальше, Потесь вставала дыбом, только молодой Тараска, не сообразив, крепче вцепился в кочетки, и его словно чудом вознесло в воздух и уронило с сошенной высоты обратно на палубу. Барка рамой сопляков въехала в камень. Ломаясь и лопаясь, затрещали брусья, разлетела щепа. Удар был не сильный, всех только качнуло. Барка вжалась пыжом в камень и на мгновение замерла. «Спасибо, дядя Кафтаныч, за добрую работу», — успел подумать Асташа. Отдача от удара барка пошла назад и вправо, вдоль правого борта радостно зажурчала коварная отбойная струя. Барка попала в кольцо водоворота. «Сейчас все повторится». «Не греби! Просто стой!» — крикнул Асташа Корниле. Барка, как баран, тупо отступила, остановилась, съехала к берегу и опять пошла на скалу. Стукнула ее кормовым пыжом и снова откатилась, подхваченная оборотной струей. Бурлаки стояли, держась за огниво, и мрачно глядели на каменный обрыв. Такое неторопливое кружение с вязкими, несильными, но увесистыми ударами могло продолжаться долго, до тех пор, пока не расшатается корма, а потом сквозь щели вода хлынет в барку. Так и тонули невезучие суда под загривком отметыша. Из-за скалы показалась барка Колывана. Она взяла куда ближе к левому берегу, а потому оборотная струя ей не грозила. Колыван победно пробегал мимо. А с его барки свистели, улюлюкали, смеялись над Асташиной незадачей. «Корнила, тащи на корму снасть с кошкой!» — крикнула Асташа. Кажется, он придумал, что надо сделать, чтобы вырваться из цепкой круговерти. «Дементий, Касьян, скидывайте снасть с огнива всю до перевязки. Мужики, следите, чтобы она не перепуталась. Топор готовьте!» Корнило с разлапистым четверным якорем кошкой в руках пробежал по скату палатки, остановился внизу возле скамейки. «Чё замыслил?» — спросил он. «Сейчас, как торкнемся снова, закинь кошку вон туда, в расщелину!» Нагибаясь к нему и тыча пальцем, пояснил Асташа. «Засади намертво!» Корнило кивнул и побежал на корму, волоча хвост толстой просмоленной снасти. «Место православное!» — крикнул он, расталкивая Никишкиных подручных и забираясь на обломки сопляков. Широким движением он ловко стравил легость, повисшую из его кулака петлями. Скала приближалась, Корнило развернул плечами, изготовившись кидать якорь. Барка вновь ударилась пыжом в камень. Под палубой звякнула. Асташа переступил с ноги на ногу. Бурлаки дружно поклонились. Корнило качнулся вперед и вслед за движением тела махнул рукой, посылая якорь за выступ скалы. Кошка перелетела выступ и упала где-то на другой стороне утеса. Корнило тотчас потянул за легость, проверяя. «Села!» — крикнул он, оглянувшись. «Дементий, топор бери!» — тотчас приказал Асташа. Барка отходила от скалы и опять окуналась в оборотную струю. Снасть на палатке на палубе зашевелилась, поползла и вдруг прыгнула вверх, натянувшись струной. Барка качнулась, теперь она за носовое огниво была привязана к скале и дальше назад отойти не могла, но струя тащила ее и разворачивала свободную корму. «Пошла!» — радостно закричали Никешкины бурлаки. Корма выходила из-за скалы, барку ставила носом в правый берег, поперек течения, поперек оборотной струи. Асташа дождался, пока барка не укажет кормой на устье ручья Отметыша по левому берегу. «Руби!» — решительно крикнул он Дементию. Тюкнул топор, и снасть, извиваясь в воздухе, улетела к скале, упала на камень и бессильно сыпалась в воду. Барка поплыла боком вперед. Она еще наполовину сидела в струе водоворота. На загибе струи она словно в колебании замедлилась, чуть подалась к берегу, но все же будто передумала, перекатилась через струю и вышла из притяжения улова. «Касьян, греби вправо!» — командовала Сташа. Корнило уже бежал по палатке на свое место. «Никешка, потесь пристроишь?» — спросила Сташа. «Да пристрою!» — оглядывая обломки сопляков, пообещал Никешка. «Неловко, конечно, будет! Ничего, к вечеру уже вырвемся из камней. 20 верст всего осталось!» Освобожденная барка выправилась и пошла, понемногу набирая ход. Разозленный и раздосадованный своим промахом, Асташа с прищуром всматривался в берега. Вот слева прополз коровий камень, отличный от прочих вонью целебного родника у подножия. Потом справа еще одна ковришка, а за ней через устье речки камень-щит, серо-бурый, плоский. Его и не разглядеть было под пухом мелких елочек, проросших из всех трещин и складок. Через версту слева впала говорливая речка Шумиловка. На поляне в ее устье, над горбом маховой крыши домика Ирана, подымался дымок. Сам Иран стоял на берегу, одетый для охоты, в меховой перепоясанной яге с длинным луком через плечо. Асташ вспомнил, как год назад на рассольной пристани дядя Федот рассказал ему, что Иран отдал его артели медведя, подстреленного им на гусельном бойце. Будто бы медведь человечину ел. И Иран не решился связываться с духом хозяина-людоеда. И почти сразу после жилища Ирана справа поднялся могучий Кремль камня Воронки со звонницей соснового бора на вершине. «Глянь, глянь, глянь!» — вдруг загалдели бурлаки. «Гуси прилетели!» Асташа повернул голову. Перед воронками в Чусовую впадала речка Вороновка. Из уремной пещеры ее устья на простор Чусовой один за другим важно выплывали серые лесные гуси, словно струги ермака. Они сразу поворачивали и плыли дальше цепочкой вдоль берега, но не пугались барки, не взлетали. И вдруг у Асташи словно что-то покатилось в голове. Искры заплясали перед глазами, рассыпалось то, что было неправильным, неверным, непрочным. И тут же выстраивалось то, что и должно было быть. Яран с его медведем, убитым на гусельном бойце. Отметыш, отнесенный вдаль от разбойника, от четырех братьев. Колыван с Чупри Гусевым, братья Гусевы, царева казна, перелетные гуси. Вот она! Простенькая разгадка батиной загадки. Четыре брата Гусевых — это не боец четыре брата, а боец гусельный. Батя закопал цареву казну на гусельном бойце. Вот в чем подсказка. Гусевы — это гусельный, а не братья четыре брата. Гусевы догадывались об этом друг за другом. Сначала Сашка, потом Формазон, а теперь Чупря. А ведь Колыван подряжался плыть с караваном только до пристани Рассольной, а от Рассольной до гусельного меньше версты. Вот в чем хитрость! Асташу затрясло. Колыван отнял у него все. Он сгубил батю, опорочил его имя, отогнал Асташу от Чусовой, присвоил батин путь атурам вокруг разбойника, убил Байте. Асташа одолел царь бойцов и в ребячьей гордости посчитал, что всех победил. Но побеждал только Колыван. Один лишь Колыван. Даже терпя поражение, он всегда побеждал. И сейчас он заберет последнее. Цареву казну. И пусть Асташа всю жизнь дальше ходит по Чусовой сплавщикам, пусть женится на любой девке с титьками и жопой, жизнь его все равно будет гнилая изнутри, пуста, как берестяной поплавок бабашка. Ошибайся, как хочешь, и греши, как можешь, но все это мелкая рябь, а не крутая волна, если жизнь твоя застойный пруд, а не свободная река, словно тетива соскочила. С запорного крючка Асташу даже кинуло вперед так, что он вцепился в перильца. Барка уже подкатывала к Рассольной пристани. Домишки, кровли амбаров, гребень плотины в распадке, ряды свай у причалов, свежее судно, приготовленное для усть-ковенского кордона. Колыван уже убежал дальше. Нет, не Колыван! Убежала его барка с караванным Пасынковым, со сплавщиком Прошкой Крицыным, с водоливом дядей Гурьяной, а Колыван и Чупря здесь съехали на берег в костной лодке. Асташа взглядом, как пушечным ядром, прошибал проулки деревни. Вот они, Колыван и Чупря! У обоих за спинами ружья. Стоят у раскрытого прореза плотины и ругаются с пристанским приказчиком. Понятно, хотели перейти на другой берег пруда, а прорез в плотине распахнут, и мостка нету. Сколько времени потребуется Колывану и Чупре, чтобы найти на Рассольной пристани лодку? Колыван и Чупря одинаково оглянулись на Асташину барку. Асташа окаменел лицом, словно по лицу они могли прочесть его мысли. Барка его миновала причалы, миновала устье Рассольной речки. Впереди раскрывался совсем недлинный створ, который замыкала треугольная плита гусельного бойца. Что делать? Как остановить Колывана? У Асташи нет костной лодки, чтобы высадиться на берег. Асташа не сделает хватку, потому что справа скалы, да и не достанет для хватки простора. Асташа не может даже броситься с барки в воду и доплыть до приплеска. Вдруг не доплывет. Ледяная ж вода. Бить барку, а гусельный и прыгать на скалу? «Можно! Да! Можно!» Барка неслась мимо расписного сказочного теремка гнутого камня. «Можно убить барку! Но как же честь сплавщицкая? Как же доброе имя сплавщика, не убивающего барок на бойцах? Как дальше жить, если он выживет, конечно? Когда следующей весной никто не позовет его в сплавщики? И ладно, если бы только это, но ведь бурлаки его, скорее всего, погибнут! Из 40 человек, вставших у потеси в каменке, только 13 поверило ему и дошло с ним до гусельного бойца. И здесь он их всех предаст. Асташу раздирало на 2, на 3, на 10 частей. Можно пробежать мимо, и пусть будет дальше сытая жизнь, чистая совесть. Но ведь жгло разум и душу что-то такое, совсем недоступное. Неподвластное сразу и доброе до святости, и по-сатанински злое, необоримое, непреодолимое. Байте, она была оттуда, из этой жгучей выси. Но Байте — ведьма! А Господь, ну почему он, Асташа, не истяжелец? Истяжельцу нет греха, потому что душа его, заговоренная на крест, тихо лежит в кармане Мирона Галанина и ничего не знает, ни в чем не виновата. Почему он не Конан Шелегин, который без колебаний только вздохнул бы сурово? Простить, мужики, выпало вам за дело правое пострадать. Испейте чашу. Конан воистину был сплавщик. Он и спасал народ в теснинах, и приговаривал к гибели, потому что и в жизни-то мыслил себя только сплавщиком, который в одиночку любое решение принимает, которое нужным сочтет. А что бы сделал на месте Асташи батя? Батя пробежал бы мимо бойца. Что бы сделал на месте Асташи Пугачев? Пугач бы убил Барку. «Бью Барку!» — заорал Асташа в трубу. «Бью Барку!» Бурлаки оглядывались на него, не могли ничего понять, таращили глаза и разевали рты. Но Асташа уже не смотрел ни на кого, только на глыбу гусельного в венце створа. Вот он, его боец неназванный. Вот она, его оборотная сторона. Вот она, его страшная сплавщицкая тайна. «Бью Барку!» Асташа уже задыхался, ничего не соображал, ничего не видел. Все было решено, оставалось только доделать. Но душу разбивало последнее заклинание, как при набате язык разбивает медный купол своего колокола. «Господи, спаси их всех! Господи, спаси их всех! Спаси их всех!»